После гибели лайнера компании Deborah Communication прошло около 3 месяцев. За это время мир успел забыть о Мануэле, Илье, Хельге и прочих участниках шоу. Мануэлю повезло больше других. Следуя природному зову, он остался править на разрушенном бурей острове. Волна цунами смыла новорожденный культ с маленького островка вместе с плантациями ганжи. Одним хмурым, ненастным утром, хорошенько проспавшись и протрезвев от непрерывного празднования Нового года, мужчины нехотя взялись за кремниевые мотыги. Женщины вновь коротали время за изготовлением циновок. И даже разметанные вихрем сексуальной революции семьи маломальцев вскоре воссоединились в прежнем порядке. Из пророка Мануэль наскоро переквалифицировался в служителя культа. Надо сказать, он был отличным колдуном и мягким правителем. К тому же имел отменный вкус по части музыки и увеселений. Подданные были очень довольны, ибо мягкость и вкус были первыми в ряду каннибальских добродетелей. С утра до ночи он валялся в плетеном гамаке, принимая знаки обожания от островитянок, в то время как их мужья и братья охотились на диких свиней в изобилии плодящихся на острове. О былом ему напоминал только бой великих барабанов Легбы. Но здесь, в африканских джунглях, этот звук был гораздо органичнее, чем в далекой заснеженной стране со странным названием. Через полгода после цунами на берегах одного из бесчисленных островков патрульное судно «Гринпис» обнаружило одичавшего Илью и бывшую звезду Хельгу. Фотографии странных русских обошли все мировые издания. За несколько месяцев островной жизни Илья утратил обычный лоск. Ведущий сотрудник медиахолдинга яростно отказывался от любого подобия одежды. По мнению физиологов, у него был расстроен центр насыщения, и вследствие этого у несчастного развилась острейшая форма булимии. Сколько бы он ни ел, нестерпимый голод давлел над ним. Скоро он превратился в едва ли способное к передвижению желеобразное существо. И странная болезнь его осталась бы загадкой, если бы не воздействие на него в состоянии глубокого гипноза. Именитый психотерапевт, ведя своего подопечного в состояние транса, выяснил, что чрезмерный аппетит вызван вовсе не стрессом, а явился протестной реакцией против насилия цивилизаторов.